Как уже говорилось, Надежда Николаевна Лебедева имела отличную память на лица, на адреса, на номера телефонов, а также на даты. Так сейчас она без труда представила себе квитанцию, которую нашла в ящике рабочего стола Михаила Сергеевича. На ней стояла дата — 15 мая сего года. Если допустить, что фотографию он сделал 13-го, и кто-то оказался этим очень обеспокоен, покойный архитектор приезжает на работу и списывает фотографии в компьютер, ни о чем не подозревая. Затем его грабят и залезают в квартиру. Он понимает, что дело нечисто, списывает фотки на флешку и 15-го отдает их на хранение в мастерскую с помощью дурацкой вазочки. А 16-го его убивают. И как бы узнать, кто же этот человек, бровями похожий на Брежнева, который так боится, чтобы его не связали с 5-й квартирой? Услышав, как в замке поворачивается ключ, Надежда осторожно подхватила спящего кота и направилась в прихожую, сильно обеспокоенная. Дело в том, что муж всегда звонил в дверь. Он любил, когда Надежда встречала его на пороге. И то, что он сам открывал дверь, значило, что муж недоволен. Возможно, у него просто неприятности на работе с московским заказчиком, но надеяться на это значило бы сильно переоценивать работу Надеждиного ангела-хранителя. Так и есть. Сан Саныч, обычно делающий все мягко и деликатно, в этот раз распахнул дверь рывком, так что ручка едва не врезалась в стенку. Надежда заранее притормозила, чтобы не попасть, что называется, под раздачу. «Он уже знает», — обреченно подумала она, — «спасения нет». И перехватила кота поудобнее, потому что тот совершенно обвис во сне. И зажмурилась на мгновение, готовясь принять громы и молнии, которые посыплются сейчас на ее повинную голову. «Надя!» — крикнул муж душераздирающим голосом. «Надюша! Что с тобой?» «А что такое?» Надежда осторожно приоткрыла один глаз. «Что случилось?» «Нет, это я тебя спрашиваю. Что случилось?» Муж подбежал к ней и стал ощупывать руки и плечи, затем взял за подбородок и заглянул в глаза, которые Надежда вылупила от удивления. Кот от таких резких движений проснулся и выразил свое недовольство легким шипением. «Но муж? Вот уж чудо! Не обратил на Бейсика никакого внимания. Надя, с тобой все в порядке?» — осведомился муж, глядя на Надежду с опасением. — Да? А что? Она все никак не могла оправиться от удивления. — Ты не ушиблась, — наступал муж. — У тебя ничего не болит. — И сколько пальцев? Он показал два пальца. — 4? Надежда ничего не понимала и потому начала сердиться. — Ты можешь внятно объяснить? Какая муха тебя укусила? Что ты так печешься о моем здоровье? Ну как же? Муж отступил и присел на пуфик. Мне сказали, что ты вывалилась из окна. Я? Надежда всплеснула руками, едва не выронив кота, но благодаря хорошей реакции успела его поймать. Впрочем, Бисик и сам уже понял, что сегодня никто не собирается с ним возиться, поэтому сгруппировался и не ушибся бы, плюхнувшись на плитку в прихожей. Он уселся у Надежды на руках поудобнее и смотрел на Сан Саныча с обидой. «Ну да, сказали, что ты мыла окна, поскользнулась на мокром подоконнике и вывалилась с 7-го этажа?» — прищурилась Надежда. — Тогда бы я тут не стояла. — Ой, не говори так. Муж схватился за сердце. — Надя, скажи, что случилось? Для чего ты мыла окна, если я сам помогал тебе их мыть перед майскими праздниками? — Вот именно. Надежда погладила его по плечу. — Ничего я не мыла и никуда не падала. Кто тебе сказал такую глупость? — А я ехал в лифте с такой... В общем, у нее собачка, рыженькая. Ираида Павловна. Да не знаю я. Собачка симпатичная, и она спрашивала, как ты себя чувствуешь. После полета седьмого этажа? Отлично себя чувствую. Я, конечно, испугался, за плечи ее схватил, трясу. «Что, ору, вы знаете? Говорите немедленно!» — рассказывал муж. Она тоже испугалась, говорит, ей сказала Зинаида Яковлевна из 22-й квартиры. Она якобы сама слышала. «Зинаида Яковлевна?» — рассмеялась Надежда. «Да она глуха, как пень. Что она может слышать?» Зинаида была очень милая, приветливая старушка, абсолютно глухая и в сильном склерозе. Каждый раз при встрече она сердечно раскланивалась с Надеждой и заново знакомилась. Причем отмахивалась от имени, все равно, мол, не расслышит. Жила она на одной площадке с Антониной Васильевной. Очевидно, та не удержалась и рассказала ей про спасение Бейсика. А Зинаида в силу глухоты и склероза услышала все по-своему и начала распространять по подъезду слухи. «Надя!» — муж ходил по прихожей, как тигр по клетке. «Я знаю, что ты не хочешь меня волновать, но это очень серьезно. Нужно пройти полное обследование. Сейчас тебе кажется, что ты здорова. А укнуться это может через месяц или вообще через полгода». «Да что аукнется?» Надежда понемногу теряла терпение. «Никакие окна я не мыла и никуда не падала, ничем не ударялась». «Но откуда-то пошла такая информация?» Сан Саныч смотрел с легким подозрением. «Надежда, ты опять?» «Что опять?» «Ты опять влезла в какое-то опасное расследование?» «Немедленно отвечай». «Да никуда я не влезла», — с досадой сказала Надежда. «С чего ты вообще взял?» «Смотри мне в глаза». Муж топнул ногой так, что Бейсик вздрогнул и вцепился в Надежду всеми когтями. Надежда поняла, что придется признаваться. В противном случае муж всерьез заподозрит ее в новом расследовании и запрет дома. Будет проверять через каждые полчаса. А так, когда он узнает про Бейсика, то, конечно, поругает, но простит. Тем более, что кот вот он, целый и невредимый. Надежда опустила голову и скороговоркой поведала мужу про подвиги его обожаемого кота. «Это точно?» — муж смотрел недоверчиво. «Ты не врешь?» «Лучше горькая правда, чем утешительная ложь». «У него спроси!» Надежда сунула мужу в руки кота и удалилась на кухню. «Надя!» — сказал муж, идя за ней следом. «Бейсик сказал, что все правда». «Рада за вас обоих!» — фыркнула Надежда. После сытного ужина муж сказал, что коту нужно новое тибетское лекарство. «Очень хорошо помогает, если пить курсом. Кот от него станет более активным, похудеет, а также оно очень хорошо влияет на голову, память улучшается и вообще». «Куда уж активнее», — вздохнула Надежда, но муж уже искал в интернете. Когда же выяснилось, что фирма, распространяющая чудодейственные средства, находится в том же самом бизнес-центре возле Измайловского сада, Надежда покорилась судьбе. «Съезжу завтра», — сказала она, — «заодно в ЭДМ зайду, чтобы на него налоговая наехала по полной программе». Наутро Надежда долго собиралась. Уже очень не хотелось тащиться снова в тот самый бизнес-центр. Уже протоптала она туда тропинку. Да что там тропинку, просто дорогу торную, шоссе скоростное, четырехполосное. Бисик сосредоточенно умывался на диване, упорно не замечая Надежду. Дулся за вчерашнее. Он-то думал, что хозяин посвятит весь вечер несчастному расстроенному коту. Будет кормить его разными вкусностями, квахтать и причитать, гладить и чесать за ушком. А Надежда испортила ему всю малину. Ишь, как хозяин возбудился, когда узнал, что Надежда едва не выпала из окна. Нет, Совершенно непонятно, что хозяин нашел в этой женщине. Но такое сильное чувство нельзя игнорировать. Бейси, как и все коты, был реалистом, поэтому давно уже смирился с присутствием в квартире Надежды. Не выпуская из виду кота, Надежда тщательно проверила все окна и дверь на лоджию. «Смотри у меня», — сказала она Бейсику на прощание, — «не вздумай повторить вчерашний эксперимент. Пора уже тебе поумнеть, остепениться. Надо же, взрослый, солидный кот, а решил прыгнуть за птичкой. Ну ничего, попьешь этот самый кото...» «Как его там?» «Сразу поумнеешь, он тебе мозги прочистит». Кот обиделся окончательно и отвернулся к стене. Дверь салона «Эдем» была заперта, и объявления никакого не висело. Надежда стукнула туда для порядка, но было ясно, что никого за дверью нету. «И почему меня это не удивляет?» — вздохнула Надежда. «Наверное, привыкла уже». Она еще раз внимательно оглядела дверь и обратила внимание, что даже расписание работы салона не висит. Табличка с названием есть, только край отбит, да и сама дверь какая-то грязноватая, а внизу даже видны следы ботинок. Так, стало быть, уборщица тоже плохо работает или вообще уволилась. Надежда взглянула на свои руки, они были не слишком чистыми. Чем они ручку-то измазали, хотелось бы знать. Она свернула в дальний конец коридора к туалету. Освежившись и подкрашивая губы перед большим зеркалом, она усмехнулась. «Очевидно, придется смириться с неизбежным и оставить занавески как есть, с такими карнизами. Но нет у нее больше сил бороться с этим Эдемом». Дверь распахнули резко, уверенно, и Надежда остолбенела. Перед ней стояла Алка Тимофеева в том же малиновом платье, что и в прошлый раз. Плащ висит на руке. И щеки пылают таким же малиновым цветом. Не женщина, а закат в Тимбукту. «Надька!» Алка едва не налетела на Надежду. «Ты что тут делаешь?» «А ты?» «Пришли с Петей договор заключать на проект дома?» «Вернулся он из этого Куала-Лумпура?» «Ох!» Алка мрачнела на глазах. Щеки ее из малиновых превратились в багровые. «Вернулся. И снова улетел. На этот раз в Магадан. Какая-то там у них научно-практическая конференция. Послал меня. Подумай, — говорит хорошенько, — и решай сама». «И что?» «Да ничего, — со злостью сказала Алка. Ты извини, Надя. Только фирма эта, Домострой, не вызывает у меня доверия. Какой-то у них жуткий беспорядок. Все бегают, кричат, руками размахивают. Компьютеры у них полетели». «Это та девица постаралась», — сообразила Надежда. «Директор из кабинета прям рычит», — продолжала Алка с обидой. «Так что решила я, что подожду пока договор заключать. Другую фирму поищу». «Ты, Алка, наверное, обиделась, что этот самый Валерий Валерьевич на тебя сегодня не отреагировал?» — подразнила Надежда. «В прошлый-то раз он так на тебя запал! Прямо, извини, за выражение из штанов выпрыгивал. Ну, ты надеялась на продолжение банкета. Платье вон свое неотразимое надела». «Кто? Я?» — завопила Алка. «Да больше мне делать нечего, как на озабоченных мужиков смотреть. У меня ЕГЭ на носу, у меня выпускной на пороге, у меня медальная комиссия, у меня конференция по новым тенденциям в образовании через 3 дня. Мне там речь произносить надо, а у меня ни слова не написано». «С чего это тебе речь на этой конференции говорить надо?» — удивилась Надежда. «С того, что я заслуженная учительница Российской Федерации. Ты не знала?» — окрысилась Алка. «Знала, конечно. Ты у нас теперь знаменитая», — примирительно сказала Надежда. «Ага. А вместо того, чтобы готовиться, я болтаюсь по разным сомнительным фирмочкам». Алка малость успокоилась и сбавила тон. «Вот выйду на трибуну и начну маяться, как двоечник у доски. Как я буду выглядеть?» «Если придешь в этом платье, то ужасно», — в панике подумала Надежда. «Что же делать?» «Алка», — нерешительно начала она, оглядывая подругу. «А ты уже решила, что?» Договорить Надежда не успела, потому что в туалет буквально влетела женщина с подносом, нагруженным чашками и блюдцами. «Ой!» — вскрикнула эта женщина, пытаясь удержать пирамиду из посуды, как цирковой акробат. Надежда на лету подхватила падающие чашки и только теперь узнала Анну Васильевну из архитектурной студии. «Спасибо!» — пробормотала та, восстанавливая неустойчивую конструкцию на подносе. «Ах, это вы!» «Давайте я вам помогу», — предложила Надежда Николаевна, снимая с подноса часть чашек и нанизывая их на пальцы. «Вам одной с ними не справиться». «Спасибо», — Анна Васильевна перевела дух и смущенно улыбнулась Надежде. «Вы меня снова выручаете». Тут она заметила Аллу и смущенно проговорила: «Алла Владимировна, извините, у нас сегодня совершенно нерабочая атмосфера». «Да, я это заметила», — проговорила Алла, поджав губы. «Это трудно было не заметить». «Надя, ты здесь надолго?» «Я, пожалуй, пойду. У меня еще дел по горло». «Да-да, а потом созвонимся». И Надежда направилась вслед за Анной Васильевной к раковине. Алла фыркнула и зашагала к двери, всей своей фигурой демонстрируя недовольство. «Я смотрю, коллеги вас нещадно эксплуатируют», — проговорила Надежда, помогая выставлять в раковину посуду. «Ну, я сама вызвалась», — смущенно ответила Анна Васильевна. «У нас сегодня такой сумасшедший дом, что лучше держаться подальше от начальства». «Да что вы говорите?» Надежда постаралась притушить блеск в глазах и вообще скрыть свой интерес к разговору. «Что, сроки какого-то проекта срываются?» «Если бы», — вздохнула собеседница, — «у нас с утра полиция толчется, всех допрашивают, не дают спокойно работать». «Да», — протянула Надежда, — «а что теперь случилось?» «Все еще по поводу той бомбы разбираются, ну, из-за которой весь центр эвакуировали». «Нет, это связано с тем двором, где мы проектируем паркинг». «Это тот двор, где башня Грифонов?» — переспросила Надежда и тут же сообразила, что напрасно показала свою информированность. Впрочем, Анна Васильевна ничего не заподозрила. «Да, тот самый», — подтвердила она. «Представляете, убили управляющего тем домом». «Что вы говорите?» Надежда вспомнила жуликоватого управляющего, который распекал дворника, а потом сам выслушивал нагоняя от своего начальства. «Убили? А из-за чего?» «Ну, вы же знаете, как они всегда говорят, тайна следствия. Только мне кажется, они сами ничего не знают». «Да, наверное», — пробормотала Надежда. «А чего они от вас-то хотели? Какое вы имеете отношение к этому делу? Неужели они считают, что к этому убийству причастен кто-то из ваших сотрудников?» «Да нет, конечно. Они просто ищут свидетелей». «Свидетелей? Что вы могли видеть? Где тот дом, а где ваше бюро? Это же другой конец города». «Да, Валерий Валерьевич так им и сказал, но они ему на это возразили, что наши люди в том дворе часто бывали, делали предварительные расчеты, фотографировали, могли что-то заметить». «Так этим же занимался Михаил Сергеевич, а он вообще уже умер. У него при всем желании не возьмешь показания». «Вот-вот». «Валерий Валерьевич сказал полицейским то же самое. А они ему заявили, будто в тот двор уже после смерти Станишевского какая-то наша сотрудница приходила. Якобы она вместо Михаила Сергеевича курирует проект». «Женщина?» — опасливо переспросила Надежда. «Да? И полицейские говорят, что им очень нужно найти ту женщину. Вроде бы она могла что-то важное видеть. Якобы она с управляющим разговаривала». «Но это вообще ерунда. У нас все женщины наперечет, и ни одна тем проектом не занимается. Валерий Валерьевич им это так и сказал, но они стоят на своем. Была, мол, женщина, представилась сотрудником домостроя, иначе бы ее и во двор не пустили. У них, мол, с этим строго. «Врут все», — подумала Надежда. «Дворник за деньги кого хочешь пустит». «Вот, Валерий Валерьевич нервничает, прямо рычит на всех», — тянула свое Анна Васильевна, — «потому что полиция ему не верит». «Да что вы говорите?» — протянула Надежда, пряча глаза. «Кажется, мы с вами все перемыли». «Да, спасибо вам большое». Анна Васильевна составляла посуду обратно на поднос. «Вы мне поможете это обратно отнести?» «А полицейские еще у вас?» «Да, они составили фоторобот той женщины и сейчас всем его показывают». «Ах! Вы знаете, Анна Васильевна...» Надежда озабоченно взглянула на часы. «Я очень спешу. Мне срочно нужно сделать одно очень важное дело». «Да? Ну ладно, я как-нибудь сама управлюсь». Распрощавшись с Анной Васильевной, Надежда пошла по коридору в другую сторону, чтобы не столкнуться с полицейскими. Шла она, крадучись и отворачивая лицо, пока не перехватила изумленный взгляд встречной сотрудницы центра. Сообразив, что выглядит она подозрительно, Надежда выпрямилась, сделала отстраненно спокойное лицо и пошла, твердо печатая шаг с самым деловым видом. Тем более, что она вспомнила, зачем, собственно, приехала. Ей нужно было купить какое-то тибетское средство для бесика, иначе муж выразит ей свое порицание. На ее Надеждин взгляд, коту вовсе не нужно повышать активность, и шерсть у него отличная, даже слишком ее много. Но муж очень трепетно относится к бесику, раз решил, что нужно ему тибетское средство. Вынь да положь ему. Ох уж эти мужчины! Надежда достала из сумочки листок, на котором записала название кошачьего лекарства. Писала она торопливо, плохой ручкой, да еще в очень неудобном положении, так что прочитать было непросто. Корявыми, расползающимися буквами там было нацарапано что-то вроде «Китефон» или «Котофам». Тут Надежда увидела справа по коридору дверь, на которой красовалась цветная фотография тигра. А снизу было написано красивым цветным шрифтом «Шерхан. Тибетские товары и биологически активные средства для домашних питомцев». «Это здесь», — уверенно проговорила Надежда и толкнула дверь.